Альберт только дергал головой, когда они проносились возле его уха. Впрочем, вскоре стало ясно, что он очень опасается за свои пальцы, к которым лезвия секатора опускались с неумолимой быстротой. Его руки сползали по палке все ниже, но вот Зигфрид торжествующе завершил экзекуцию в дюйме над большим пальцем. Бедняги, которые, отчаянно вытянув руку с коротким обрубком бамбука в кулаке, глядел на моего партнера, как кролик на удава. Но Зигфриду этого показалось мало. С видимым наслаждением, пощелкав секатором в воздухе, он распорядился. «Дайте еще одну, Альберт!» Несчастный лавочник покорно вытащил вторую палку, зажмурился и вытянул руку как мог дальше. Зигфрид принялся за дело с таким ожесточением, что короткие цилиндрики свистели в воздухе, как пули. Переступивший порог покупатель в испуге попятился и укрылся за штабелем ведер. К тому времени, когда Зигфрид искромсал вторую палку и остановился в полудюйме над пальцами Альберта, тот был белее мела. «Прелестная штучка, Джеймс!» Зигфрид задумался, пощелкал секатором и скомандовал. «Альберт, пожалуйста, еще одну!» «Мистер Фарнандович, не тяните, не тяните, у нас полно работы. Тащите ее сюда!» На этот раз у Альберта сразу же отвисла челюсть, и палка все время приплясывала. Зигфрид, видимо, решивший провести последнее испытание с максимальным эффектом, орудовал секатором столь неистово, что взгляд не успевал следить за его движениями. «Смерч цилиндриков!» И в руке полубесчувственного Альберта остался жалкий обрубочек. «Чудесно!» — воскликнул Зигфрид. «Берем!» «Сколько с меня?» 12 шиллингов 6 пенсов», — просипел Альберт. «А за бамбучины?» «А еще шиллинг». Мой партнер извлек из кармана пригоршню монет, купюры разного достоинства и мелкие хирургические инструменты. «Тут где-то есть фунт, Альберт. Ну, вытаскивайте же!» Лавочник с дрожью извлек фунт из хаоса на ладони Зигфрида и, хрустя бамбуковыми обломками, пошел к кассе за сдачей. Зигфрид сыпал деньги в карман, зажал покупку под мышкой и направился к двери. «До свидания, Альберт! Благодарю вас!» Догоняя Зигфрида, я увидел сквозь витрину, что лавочник смотрит ему вслед остекленевшими глазами. Секаторы действительно прекрасно служили нам, но даже с небольшими животными хватало всяких других трудностей. Довольно долго мы применяли общую анестезию. Когда животное в наморднике с хлороформом опускалось на землю без сознания, рога мы удаляли быстро. Но к нашему вязчему ужасу, как показал опыт, операция редко обходилась без сильнейшего кровотечения. В воздух взметывались две красные струи, забрызгивая все и вся на 10 шагов вокруг. В те дни можно было сразу определить, когда ветеринар занимался удалением рогов. Его воротник и лицо были все в пятнах запекшейся крови. Правда, тут же изобрели хитроумный жгут из шпагата, наматывавшегося между рогами так, что он надежно прижимал артерии. Однако лезвия секатора нередко перекусывали шпагат и начинала бить кровь. Затем появились два полезных нововведения. Во-первых, выяснилось, что рога гораздо выгоднее спиливать, захватывая при этом около дюйма кожи. Кровотечение тогда почти не возникало. А во-вторых, оказалось, что местная анестезия куда эффективнее и несравненно удобнее. Ввести несколько кубиков анестезирующего раствора в область височной кости и в обслуживающий рог ответвление пятой пары черепно-мозговых нервов — дело нехитрое. Животное же не ощущало ровным счетом ничего.